Глава 15. Гитлер капут. 15 июня 2077 года. Бывшая Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Новый город, район улиц Бродского, Алексеевой и Академика Сахарова. 2 часа пополудни. Молотов разделил отряд на 3 группы. 2 группы, 2-я и 3-я, по 3 человека, состояли из искателей, работавших в Ростове на протяжении всего разведвыхода. 1 снайпер, 1 автоматчик, 1 пулеметчик. Командиром 2-й тройки назначил Олега Щуку, 3-й — Павла Сапожника. В 1-ю группу, состоявшую из 4 человек, вошли сам Молотов, Вечный, ходивший в Ростов только первые 2 дня, а потом мотавшийся посыльным между Батайском и Свободным, Серега, в Ростове прежде не бывавший, и Миша Пельмень. Комитет поставил задачу. Во-первых, уничтожение складов с оружием и боеприпасами и, по возможности, уничтожение парусников. Во-вторых, уничтожение продовольственных запасов Рейха. В-третьих, дестабилизация обстановки. Первый пункт взял на себя сам Молотов, 2-й и 3-й поручил 3-кам Щуки и Сапожника. Что касалось заданий для 3-ек, то у них основная часть приготовления была выполнена еще 9 и 10 числа. Оставалось все перепроверить, установить радиовзрыватели, что привезли Вечный с Серегой, и подорвать в назначенное время. А вот по 1-му пункту следовало работать с нуля. Взрывчатка, 90 килограммов скального аммонала в бумажных шашках, лежала поблизости, в тайнике, но минирование не проводилось. Теперь к имевшемуся аммоналу добавлялись еще 50 килограммов пластита ПВВ-5А, который Молотов сотоварищи разделили поровну по выходным мешкам. Охрана складов вооружений у фашистов была поставлена основательно. Не подползешь, не подкопаешься. Тут нужно было все делать разом, быстро и отходить. В Ростов они на этот раз не вошли, а въехали уже проверенным маршрутом по железнодорожному мосту через остров Зеленый. Велосипеды оставлять за Доном не стали. Мобильность сейчас была в приоритете. До Тимирницкого моста отряд добрался за 20 минут. Ехали по Береговой улице. Там от отряда отделилась группа Щуки и двинулась на север по проспекту Терешковой, бывшему проспекту Сиверса, а точнее под ним, в направлении Ленинского района, который, к слову, арии переименовали в Незалежний, где располагались свинофермы, продовольственные склады и амбары с зерном, кои группе следовало уничтожить. Группы Молотова и Сапожника проехали под эстакадой Тимирницкого моста, перебрались через речку Тимирник по узкому железнодорожному мосту с одноколейкой, через заросшие кустарником и перегороженные ржавеющим пассажирским составом пути, вышли на улицу Привокзальную. Там группы разделились. Группа Сапожника двинулась вниз в направлении ЖД-станции «Ростов-Берег», откуда по амбулаторной улице и верхнему железнодорожному проезду должна будет проследовать до улицы имени маршала СССР Малиновского, переименовать которую в честь какой-нибудь антисоветской мрази у довоенной власти, по-видимому, духу не хватило. А как эту улицу называли теперешние хозяева города, разведчики с Кубани выяснять не стали. И далее в район Советский, который арии называли Власовским, к ЖД-станции Ростов-Западный, где у фашистов был концлагерь. Ну а группа Молотова свернула на улицу Портовую, откуда далее должна была проникнуть в самое сердце нового Славянского рейха. На Портовой чуть не нарвались на патруль валькирий. 4 вооруженные луками и короткими мечами девы появились словно из ниоткуда. Пришлось некоторое время тихо полежать в кустах вместе с велосипедами. «Вроде же не должны здесь патрули ходить, командир», — тихо сказал Пельмень, когда они выбрались на дорогу. Все маршруты патрулей в этом районе искателям были известны. На Портовой патрулей прежде действительно не видели. «Это же бабы эти ебанутые, Миша, валькирии», — ответил ему Молотов. «Им устав патрульной службы не писан. Ходят, куда ветер в голове укажет». «А ничего так, бабенки», — заметил Серега, облизнувшись, как кот на сметану. «Я бы покувыркался с одной такой. Или даже с 2. «Да ну их!» — махнул рукой Пельмень. «Стриженные все, как инкубаторские». «И ебанутые», — добавил Молотов. «И это тоже», — согласился Пельмень. «Ну, жопы у них такие крепкие», — тихо произнес себе под нос Вечный, но его услышали. «А тебе, жидовской морде, славяно-арийки вообще не дадут?» — подколол Вечного Серьга. «Так я без пейсов и без крайней плоти». «Ой, вей, не пизди, шлемазл!» — притворно возмутился Вечный. «Видел ты мой поц, ага? Я, да будет тебе известно, казацкая твоя морда необрезанный, а у тебя самого пейсы под носом растут. Как раз бабам между ног щекотать». «Хорош прикалываться, мужики», — призвал подчиненных к порядку Молотов. «Сейчас доорётесь, проверят эти амазонки наши жопы на крепкость». «Йося», — Молотов обернулся на катившего чуть позади велосипед Вечного, — «отринь греховные мысли и думай о своей саре». «Во-во, послушай командира, Вечный, он дело говорит. Твоя сара — достойная всяких благочестивых мыслей женщина. Я ее как увидел однажды, так и не могу забыть. Все думаю и думаю. Исключительно благочестиво. Андрей!» «Все-все, командир, молчу». Пошел на мировую Серьга. Велосипеды спрятали на заросшем до непролазного состояния Верхнегниловском кладбище и бесшумными тенями двинулись через заросший лесом частный сектор вверх к новому городу. Потом тихими кварталами, где жили в основном рабочие, не заходя на хорошо освещенные фонарями улицы состоятельных горожан, вышли в центр нового города. Пока шли, еще пару раз пересеклись с патрульными. Не с валькириями, а уже с лысыми из молнии. Но то были патрулируемые улицы, а искатели знали график патруля и места, где можно укрыться. Благо, большей частью новый город был из одно- и двухэтажных частных домов с садами, огородами и палисадами, в которых удобно прятаться. Дождались обхода, засели в палисад, пропустили, пошли дальше. К тому же в новом городе были собаки, в основном во дворах у богачей. Они погавкивали на патрульных, выдавая местонахождение тех. За 2 недели наблюдения кубанцы вызнали каждый дом, где имелась псина, и обходили такие дома стороной. Без 15:02 они были на месте, в 2 кварталах к востоку от Рейхстага. Здесь дома были все многоэтажные, 4-5 этажей, несколько 9-этажек. Освещался центр нового города хорошо. Фонари не электрические, а заправляемые какой-то горючей смесью. Вечером специальные рабы, принадлежавшие не частным хозяевам, а городу, их зажигали, а утром гасили. Патрульные здесь топтались чуть ли не на каждом перекрестке, подвое. Но больше и не надо, чтобы шум поднять. Если заметят, пиши пропало. Арсенал фашистов располагался на территории военного городка, где базировались все — и пехота, и молния, и боевые бабы из Валькирии. Занимал военный городок целый квартал в бывшем железнодорожном районе Ростова между улицами, до войны называвшимися в честь поэта-антисоветчика Бродского, академика-антисоветчика Сахарова, диссидентки и, соответственно, антисоветчицы Людмилы Алексеевой и какой-то Дины Каминской. То ли правозащитницы, то ли хрен знает кого еще. Молотов про нее ничего толком не знал, но Йоси его коротко посвятил. Сбежала баба от репрессий в США, и там работала на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки». Еще писала антисоветские книжонки. Городок не был специально распланированным под размещение воинских частей комплексом, изначально предполагавшим организацию на его территории полноценной военной службы, охраны и прочего, что некогда полагалось организовывать в военных городках. Это был обычный городской квартал из кирпичных 5-этажек со школой посередине, магазинами, электро- и газоподстанциями. С одной стороны, со стороны улицы Каминской, к кварталу примыкал частный сектор, с 3 других — другие такие же кварталы из красных кирпичных 5-этажек, только без школ. Наличие школы, надо полагать, и стало главным аргументом в пользу устройства военного городка в этом, а не в соседних кварталах. При школе имелся спортгородок с футбольным полем, который фашисты легко превратили в плац. А вот чего ни в этом, ни в соседних кварталах не было, это котельной. Всего работающих котельных в новом городе было 3. Они обеспечивали горячей водой круглый год и отапливали в зимний период Рейхстаг и другие административные здания Рейха, действующую школу, школу мужества, клуб офицеров Рейха, клуб сержантов Рейха, жилые многоэтажки и этот самый военный городок. Вода из котельных поступала по закрытым подземным теплотрассам, устройства которых искатели подробно изучили. Нужный люк располагался во дворе углового дома в соседнем с военным городком квартале прямо под фонарем. В теплотрассу спустились Молотов с Вечным. Фитиль в фонаре при этом прикрутили на время, а когда люк снова закрыли, помогавший товарищам пельмень вернул все как было. В это время Серьга наблюдал за топтавшимися в сотни метрах на перекрестке патрульными. На то, чтобы Молотов с Вечным пробрались по теплотрассе внутрь городка и вскрыли тайник со взрывчаткой, требовалось 15 минут. На проникновение за ограждение арсенала и минирование — около 20. И 15 на возвращение — всего 50. Через полчаса должны были начинать действовать пельмень и серьга. 20 минут на снятие часового, минирование Адольфа Гитлера и отход. А пока Мише Пельменю и Андрею Серге предстояло пройти дворами примерно 300 метров до улицы Сахарова, там укрыться и ждать. Там же, военгородок НСР, 20 минут спустя. Амоналовые шашки были завернуты в полиэтилен и сложены под холодными в это время года трубами крупного сечения в 10 метрах от нужного колодца. Колодец удобно располагался посреди палисада рядом со зданием бывшей школы, от которого до арсенала было метров 50 по прямой. Искатели изрядно попотели, поднимая 90 кило аммонала в палисад. При этом шашки сначала освобождали от полиэтилена, упакованы они были на совесть, чтобы не отсырели, но справились. Через 20 минут после того, как Молотов и Вечный спустились в теплотрассу, аммонал лежал в палисаде в 4 синтетических спортивных сумках, в которых его сюда ранее и доставили. На то, чтобы сделать дело и вернуться обратно, оставалось полчаса. «Ты как, брат, готов?» — спросил Молотов Йосю, когда они немного отдышались. Вечный был жилист, хоть и мал ростом, но, будь пришлось ему выйти на кулаках против товарища Молотова, шансов у Вечного не было бы ни единого. «Знаешь что, Андрюха?» — смахнув ладонью с лица пот, сказал Вечный. Я вот думаю, а хорошо фашисты так устроились. Живут в квартирах, как до войны, с водой горячей и холодной, с отоплением. Он осторожно, без щелчка, откинул приклад своего АКМС, который складывал на время, пока лезли через теплотрассу. А мы в избушках, как при царе Горохе. И поля сами на бычках да на лошадках пашем. Вечный накинул ремень автомата на шею. И воды у нас нету в кране. И крана нету. «Так это же известный факт, Йося!» — Молотов похлопал товарища по плечу. «Всю воду в кране ты с Сарой и ваши родственники выпили, потому и нет ее у нас!» С этими словами он поправил на разгрузке кобуру с длинным пистолетом. «Хватаем сумки и потащили!» Свой ПКМ и боекомплект к нему Молотов оставил с велосипедом. Если фашисты накроют, толку от него все равно будет мало. Вооружен командир группы и всего отряда был умело доработанным Макаровым с самодельным глушителем. Не ПБ, но все же. От такого оружия сейчас пользы могло быть куда больше, чем от 12,5-килограммового пулемета Калашникова. Там же улица Академика Сахарова, 2-28. Сухопутный крейсер «Адольф Гитлер» представлял из себя сцепку из двух поднятых на 12 четырехколесных самолетных шасси пассажирских вагонов. На одном вагоне высились 4 длинные мачты, снятые с какого-то речного или даже морского судна, а из окон второго вагона, служившего прицепом к первому, торчали зачехленные стволы крупнокалиберных пулеметов. Крейсер стоял прямо посреди улицы имени академика-антисоветчика. Улица вместе стоянки была с двух сторон перекрыта. Вокруг Адольфа прохаживался часовой. Ефрейтор Кречет заступил на пост в 2:00. Нести службу на посту у Адольфа Гитлера для всякого пехотинца считалось делом почетным. Служба в пехоте — это, конечно, не служба в молнии, но и не работа сантехника, как у его отца. Попасть в молнию можно двумя путями. Первый — через школу мужества, в которую поступают с 12 лет сыновья состоятельных родителей, могущих себе позволить держать не менее двух рабов, или круглые отличники из обычной школы. Второй же путь — через службу в пехоте. Но в пехоте следовало себя показать, чтобы ротный написал ходатайство полковнику. Отбор был строгим. 5 человек из сотни в год. Всего 45 бойцов из 9 сотен пехотинцев получали право на изображение молнии на правом виске. Кречет был образцовым солдатом. Безукоризненно выполнял все приказы командиров и начальников. Постоянно занимался самоподготовкой, бдительно нес караульную службу. Потому и охранял сейчас грозное оружие рейха — тяжелый сухопутный крейсер «Адольф Гитлер». Кречет бодро прохаживался по тротуару вдоль здания штаба ВСНСР мимо парусника, широко расставленные колеса которого занимали почти всю проезжую часть улицы. От ограды со стороны перекрестка с улицы Бродского до противоположной ограды на перекрестке с Алексеевой и обратно, вдоль здания напротив, которое занимал инженерно-технический департамент рейха. Песочная форма его была тщательно отглажена, сам Кречет гладко выбрит, уставная кепи на лысой голове сидела строго правильно, оружие, потертый древний СКС, безупречно начищенный, в положении изготовки для стрельбы стоя. Он прошел 2/3 расстояния до улицы Бродского, когда через ограду сзади перемахнул крепкий широкоплечий человек в застиранном камуфляже расцветки флора, некогда распространенный в войсках несуществующей ныне страны. Лицо и руки человека были серого землистого цвета, из оружия у него был только нож с вороненным клинком. Человек бесшумно перебежал от ограды к паруснику и скрылся в тени за крайней тележкой шасси. Дойдя до ограды, Кречет заметил вдали на площади перед Рейхстагом патруль. Это были парни из «Молнии». Остановившись на минуту, Кречет мечтательно посмотрел в их сторону. «Этой осенью я надену серую форму», — твердо сказал он себе и зашагал вдоль ограды. Поднявшись на тротуар у здания штаба, решительно добавил: «А весной пойду к отцу Любомилы и попрошу ее руки». Поравнявшись с передними шасси Адольфа, выступавшими на 1.5 метра перед кабиной, Кречет сошел с тротуара, обошел левую переднюю тележку и, выйдя на середину дороги, быстро присел и посмотрел под парусником. Ему показалось, будто он заметил какое-то движение. Свет от фонарей падал на растрескавшийся асфальт асимметричными полосами, чередуясь с тенями от 12 четырехколесных тележек, на которых стоял парусник. «Показалось», — решил Кречет, выпрямляясь. Ефрейтор вернулся на тротуар и пошел между парусником и штабом, поглядывая на кряжесто оттопыренные от вагонных бортов тележки, каждое колесо в которых было ему по грудь. Таких тележек у Адольфа было по 6 на каждый вагон, 3 справа и 3 слева. 48 колес. Над колесами вдоль бортов вагонов тянулись легкие алюминиевые мостики с перилами. На крышах такие же мостики, но с более частым креплением, в 1.5 раза увеличивали площадь верхней палубы, ровной площадки, выстланной легкими алюминиевыми листами. Нижние мостики и верхнюю палубу связывали алюминиевые же лестницы, по 2 на борт каждого вагона, нижние площадки которых были рядом с дверями, ведущими на нижнюю палубу, а верхние — над 3-м по счету, если считать от двери, окном. Реи с мачт головного вагона были сняты и вместе с зачехленными парусами уложены вдоль верхней палубы. Мачты стояли просто потому, что высота их превышала длину вагона. Их снимала команда на короткое время, когда парусник требовалось протолкнуть, например, под дорожной развязкой или мостом. Дойдя до смычки между вагонами, Кречет снова сошел с тротуара, прошел между тележками шасси. Расстояние от последнего шасси головного вагона до первого шасси прицепа было около 5 метров. Я смотрел закрытый бронелистами 3-метровый переходной мостик, параллельно которому от вагона к вагону тянулись толстые масляные амортизаторы. Вверху, над бронированным переходом, крыши палубы вагонов соединялись еще одним мостиком, подвижным алюминиевым. Смычка-переход освещалась с 2 сторон 2 уличными фонарями. Тени здесь не было. Кречет осмотрел сцепку, присел и посмотрел под вагонами. Никого. Развернулся, чтобы вернуться на тротуар, и в этот момент человек, уже несколько минут сидевший, пригнувшись за бронелистом на мостике, встал, зажал нож зубами, чтобы освободить на время обе руки, рысью перемахнул с мостика на амортизатор, осторожно, будто медля, взял нож в правую руку и прыгнул на Кречета сзади. Левой рукой нападавший обхватил голову ефрейтора и рванул ее назад, а правой нанес точный колющий удар ножом сверху вниз, чуть пониже КДК, в блуждающий нерв. Кречет умер мгновенно. Человек в застиранной флоре не дал телу упасть и быстро оттащил его назад, за шасси второго вагона. Уложив труп часового в тени под вагоном, человек быстрым шагом направился к ограде со стороны улицы Алексеевой. С другой стороны ограды тотчас подошел еще один, высокий, масластый, с длинным чубом на лысой голове, вислыми усами и с золотым кольцом в левом ухе. В одной руке у него был увесистый рюкзак, в другой — АК-74 калибра 7,62 с красно-коричневыми деревянными прикладом и цевьем и с магазином из рыжего пластика. Легендарное весло. Собственный автомат «Ксюха» с таким же прикладом и цевьем, и таким же рыжим магазином, только под патрон 5,45, у него висел на груди, а за спиной был точно такой же рюкзак, как и тот, что он держал в руке. «По красоте сработал, Миша», — тихо сказал подошедший, передавая автомат между прутьев ограды. «Уважаю». Взяв оружие, Миша Пельмень прислонил его к стене здания штаба фашистов, потом принял сначала свой рюкзак, потом рюкзак товарища. «Давай, Серега, перескакивай и пошли минировать Гитлера. Я в этой твоей взрывчатке ни хрена не соображаю». «Это ничего», — ответил ему Серега, перебравшись через ограду. «Взрывному делу я тебя прямо сейчас обучу. Вот как ты лысого уконтрапупил, это прям искусство». Тем временем в военном городке. В военгородке было тихо. Подрагивали живыми огоньками фонари на столбах, где-то лаяли собаки. В окнах домов, служивших фашистам то ли казармами, то ли общежитиями, было темно. Насколько могли видеть искатели, свет горел только в штабе, в паре окон на первом этаже, где сидел дежурный по гарнизону офицер, в здании бывшей школы, где располагались караул и резерв патруля, и на отгороженной территории группы «Валькирия». У этих свои караул и патруль. До железобетонного забора с колючкой, за которым стояли здания арсенала, сумки с амоналом донесли в три приема. Сначала пришлось пару минут посидеть в кустах, пропуская патруль. Двое пехотинцев шли медленно, расслабленно и трепались о чем-то своем, не глядя по сторонам. Заметь эти олухи искателей, Молотов привалил бы обоих. Те мама сказать бы не успели. Потом следовало убедиться, что часовой внизу, во дворике, а не на караульной вышке, что торчало над забором в углу огороженной территории арсенала. В прошлые посещения искателями военгородка, посещения эти были всегда ночью, часовые на вышку не поднимались, а ходили кругами по арсенальному дворику. Это было видно, если на несколько минут залечь в кустах в 20 метрах от ворот и смотреть на щель под воротами. Бетонированный дворик арсенала хорошо освещался, и часовой при каждом проходе отбрасывал в сторону ворот длинную тень. «С вышки наблюдать удобнее днем», — заключил Молотов, анализируя результаты разведнаблюдения военгородка. «Ночью на вышке делать нечего». Он сам и Олег Щука наблюдали за арсеналом две ночи подряд. Ни разу ни один из сменявшихся каждые два часа часовых на вышку не поднимался. И, тем не менее, наличие вышки немного напрягало. Арсенал фашистов располагался в двух одноэтажных кирпичных зданиях, не довоенных, а построенных недавно, специально под хранение оружия и боеприпасов. Здания были одинаковые, примерно 10 на 10 метров, с плоскими крышами, узкими забранными частой стальной решеткой окошками с трех сторон, а на четвертые имели широкие ворота. Территория вокруг зданий забетонирована и обнесена железобетонной оградой с колючей проволокой и двумя воротами напротив ворот в зданиях. Снаружи, прямо перед глухими железными воротами с калиткой, калитка была только в одних воротах, вторые, по всей видимости, использовались нерегулярно для погрузочно-разгрузочных работ, горел фонарь, в свете которого останавливалась смена караула. Еще этот фонарь удобно подсвечивал с двух сторон вышку. Но если часовой станет в тени, в дальнем углу вышки, и не будет шевелиться, то его можно и не заметить. Тогда будут проблемы. Лежать в кустах долго не пришлось. Не прошло и минуты, как полоску света под воротами перечеркнула тень часового. «Порядок!» — с облегчением тихо сказал Вечному Молотов. Выждав минуту, он встал, снял с плеч рюкзак. 12 килограммов пластита и еще примерно 7 кило всякого другого полезного и нужного сейчас мешали, и, ступая бесшумно, с пятки на носок, быстро прошел к калитке. В калитке имелось решетчатое окошко, к которому при смене часовых подходил и показывал лицо разводящий, и которое при необходимости часовой вполне мог использовать в качестве бойницы. Молотов встал справа от окошка, держа пистолет перед собой двуручным хватом, и стал ждать. Территорию арсенала освещали висевшие на вбитых в стены зданий крюках фонари. Со стороны ворот фонарей было всего 4 на углах зданий. Они заливали бетонированный дворик теплым желтоватым светом. Стоя сбоку от калитки, Молотов смотрел во дворик через зарешоченное окошко и ждал. Часовой появился через минуту. Вышел из-за угла правого здания, закрыв собой крайний правый фонарь и отбросив длинную тень. Побрел вдоль запертых на навесной амбарный замок ворот. Это был пехотинец в форме цвета хаки с карабином Симонова, который висел у него на плече. Вообще-то часовым во всех армиях в эпоху огнестрельного оружия полагалось в ночное время держать это самое оружие в положении для стрельбы стоя, но этот, похоже, пренебрег требованиями устава. Еще часовым полагалось быть бдительными, но этот таковым явно не был. Лишь мимолетом скользнул он рассеянным взглядом по окошку в калитке, за которым притаился Молотов. Едва он отвел взгляд, Молотов шагнул влево, прицелился и 2 раза нажал на спуск. Неожиданно громко 2 раза лязгнул затвор Макарова, 2 раза хлопнул глушитель. Обе пули попали часовому в спину между лопаток. Фашист упал, громко стукнув о бетон карабином. Молотов прицелился в лежащего, выждал 5 секунд. Часовой не шевелился. После чего быстро пошел обратно, к Вечному, на ходу поставив пистолет на предохранитель и убрав его в кобуру на разгрузке. «Вот теперь совсем порядок», — сказал он, закидывая оставленный рюкзак за спину и беря сумки с амоналом. «Погнали, Йося, времени у нас в обрез». Они сошли за угол ограды, в тень от караульной вышки. Молотов подсадил Вечного, и тот ловко обрезал кусачками колючую проволоку. Затем Вечный взобрался на стену и поочередно принял у Молотова рюкзаки и сумки, аккуратно перекинув их на другую сторону, после чего помог взобраться на стену Молотову. На все ушло 2 минуты. Тело часового затащили в узкий, не больше метра, проход между зданиями. Единственный фонарь в проходе прикрутили так, чтобы светил, но не ярко. Отсутствие одного из источников света в таком месте, как арсенал, могло привлечь внимание патруля, а вот на изменение яркости могли и не обратить внимания. Обычное дело для неэлектрического освещения. Да и для работы был нужен свет. Способы подрыва арсенала обсуждались разные. От подкопа и сверления в стенах шпуров до вскрытия ворот и минирования помещений складов. Но от всех этих способов быстро отказались в пользу наиболее оптимального. Точной толщины стен искатели не знали, но удалось выяснить примерное расстояние от поверхности стены до оконных рам — 20 сантиметров. Решили попросту заложить окна амоналовыми шашками и подорвать посредством хитрой комбинации из капсюля детонаторов с детонирующими шнурами, заведенными в сросток с еще одним капсюлем детонатором, оживляющим, который, в свою очередь, оживлялся тлеющим фитилем с запасом горения на 15 минут. Но теперь, когда у отряда появились пластит и электроника, схему доработали. Фитиль заменили специальным радиоприемником с электродетонатором, а амоналовые шашки, в которые вставлялись капсюли-детонаторы, брикетами ПВВ-5А. Хорошая получилась схема. «У нас 20 минут», — сказал Молотов, посмотрев на наручные часы с красной звездой и надписью «Командирские», когда они подошли к расположенным друг против друга окнам посередине зданий. «Цигель, цигель, командир!» Вечный принялся доставать из рюкзака вощенные брикеты пластиковой взрывчатки, шнуры, отдельно упакованные капсюли-детонаторы, радиовзрыватели и заряженные батареи-аккумуляторы. «Успеем!» Молотов стал быстро закладывать один из оконных проемов шашками амонала. Выложив ряд, развернул брикет пластита, нарезал ножом, словно сало, проложил поверх шашек и снова пошел выкладывать шашки, крепко впечатывая их в густое темно-зеленое тесто. Вечный тем временем соорудил 4 фугаса с детонаторами из брикетов взрывчатки и влепил их в кладку Молотова. Потом открыл одну из сумок с аммоналовыми шашками и начал сноровисто закладывать ими окно напротив. Одновременный подрыв обеих закладок направит взрывные волны в прямо противоположных направлениях, то есть внутрь зданий, создавая там избыточное давление. Через 17 минут они были уже в теплотрассе, а еще через 6 подползли к чуть приоткрытой крышке люка. Это было знаком, что Пельмень с Серегой уже вернулись с задания и сейчас наверху встречают товарищей. «Ну, как сходили, командир?» — тихо спросил Пельмень, подавая Молотову руку. «По плану. У вас что?» — выбравшись во двор, Молотов принялся помогать Вечному. «Гитлер готов сделать капут», — доложил искатель. «Тезка твой его крепко заминировал». Район ЖД-станции Гниловская, 3.51. До Верхнегниловского кладбища Молотов с товарищами добрались за 20 минут. Забрали велосипеды и по Бойцовскому и Рыболовецкому переулкам спустились к верхнему железнодорожному проезду, по которому, повторяя маршрут тройки сапожника, двинулись к месту сбора, 4 железнодорожным путепроводам через Портовую улицу, рядом со станцией электрички Гниловской. Поначалу Молотов планировал по Портовой и отходить, но после едва не состоявшейся встречи с патрулем «Валькирий» пришлось немного план откорректировать. Видимость для ночи была наилучшая. Появившаяся за час до полуночи полная луна висела над городом-призраком, заливая холодным светом заросшие деревьями улицы. Ехали быстрее, чем когда только перебрались через Дон. Луна выше, видимость лучше. Вдоль железки дорога оказалась не сильно хуже, чем на Портовой. Здесь Молотову бывать не доводилось. Правый берег Дона разведывал Саша Сапожник с теми самыми ребятами, с которыми теперь отправился к концлагерю. Молотов работал по новому городу, но как командир разведотряда обстановку знал. Дорога была относительно чистая, остовы машин попадались редко, подлесок от заросших лесом дворов подступил к асфальту вплотную и местами даже пробрался через проезжую часть, через крупные трещины, но пока не захватил дорогу. Пройдет еще лет 20 или 30, и вот тогда здесь будет сплошной лес, а пока можно проехать, даже с ветерком. До второго поселкового переулка, которым заканчивался проезд верхней железнодорожной, домчали минут за 5. Дальше по улице Циолковского еще минуты 3, потом по судостроительной поднялись на улицу Святых Страстотерпцев, бывшую Войкова, и по ней до станции Гниловской, на которой до войны располагался музей Северокавказской железной дороги. Перед станцией свернули в Казачий переулок, чтобы через него выехать на Портовую. Тащиться через заставленную паровозами и тепловозами, заросшую молодыми деревьями станцию, терять время. А время поджимало. Свернув в переулок, Молотов посмотрел на часы. Светящиеся радием стрелки показывали 3.51. У фашистов скоро смена караула. Минирование еще не обнаружено. Серега заминировал парусник так, что если бы обнаружили и полезли разминировать, уже бы рванул. Вот с арсеналом там все просто. Отсоедини радиовзрыватель, отнеси подальше, и можно разбирать остальное. Смена в 4 часа ровно. Оставалось 9 минут. Впереди слева за нехитрым забором сваренных крест-накрест железных труб, межстолбиков из красного кирпича, высилось 3-этажное здание школы из такого же кирпича. Перед зданием асфальтированная площадка. А на площадке уже знакомые «Валькирии». То ли самоподготовкой занимались, то ли просто дурачились, то ли отношения выясняли. 2 девы молотили друг друга руками и ногами, умело крутя вертушки, ставя блоки и уворачиваясь от ударов, а другие 2 наблюдали за процессом. Искатели ехали молча, при необходимости обмениваясь знаками. Их велосипеды были в идеальном состоянии. Ничего ни у кого не скрипело, не гудело и не щелкало. Девы же махали ногами усердно, пыхтя и повизгивая, и, судя по всему, не слышали приближения велосипедистов. Но как только искатели оказались в поле их зрения, среагировали на удивление быстро, тотчас похватали лежавшие на асфальте луки и бросились в рассыпную. Молотов так и не понял, кто из «Валькирий» была старшей. Они просто рассредоточились, прикрываясь кирпичными столбиками ограды, и в искатели полетели стрелы с такой интенсивностью, будто дев было не 4, а все 16. «К бою!» — громко скомандовал Молотов, соскакивая с велосипеда и отщелкивая крепление, удерживавшее вдоль велосипедной рамы, пулемет. Искатели последовали примеру командира. Сноровистые вместе с тем бережно побросали коней педальных в подлесок справа от дороги, за которым просматривался сплошной металлический забор из ржавого профиля. «Не укрыться!» Подлесок бережно принял технику. Пулемет и два автомата загрохотали одновременно. «Пиздец конспирации!» — выругался про себя Молотов. Острая, как бритва, стрела огнем ожгла левый висок. «Сантиметр бы правее и...» Молотов принялся материться непрестанно и поливать лучниц короткими очередями, непрерывно перемещаясь. В это время Серега, ехавший замыкающим, забежал во двор школы через открытые ворота в самом начале ограды и дал из своего укорота длинную во весь магазин очередь вдоль забора. Потом быстро уронил на землю пустой магазин, вставил новый, дернул затвор и снова дал очередь. Обстрел стрелами прекратился. «Прекратить огонь!» — рявкнул Молотов, опуская на асфальт ПКМ с на треть опустевшим патронным коробом. «Андрей! Миша!» «Я!» — отозвался Серега. «Я!» — отозвался Пельмень. «Проверить! При необходимости контроль!» «Есть!» Серега с Пельменем пошли вдоль забора проверять побитых воительниц. А сам Молотов направился к лежавшему на дороге вечному жиду Йосе. Вечный был мертв. Одна стрела вошла в правый глаз и застряла в черепе. Другая пронзила грудь, выйдя между лопаток. Третья попала в бедро. Смерть наступила мгновенно при попадании стрелы в голову. Остальные поразили уже мертвого искателя. «Ну вот и все, братец», — тихо произнес Молотов, обращаясь к погибшему. «Ну вот и все». Басовито бахнул одиночным автомат Пельменя. «Чисто, командир!» — послышался его голос. «Что с Йосей?» «Нет больше Йоси». Молотов говорил по-прежнему тихо, но товарищи его услышали. Он посмотрел на часы. Стрелки показывали 3:56. «Всего 5 минут», — сказал он себе. «Андрей, подойди, помоги размотать антенну. Она в Йосином мешке». Сам Молотов достал из своего рюкзака устройство, похожее на небольшую рацию с выдвижной антенной. До военгородка по прямой 4,5 километра. Достанет и с выдвижной, но до продскладов все 7. Серега действовал быстро. Часы у него тоже были. Достал из рюкзака погибшего моток провода, протянул Молотову конец со штекером, развязал бечевку, которой моток был перехвачен посередине, и быстро пошел в сторону портовой улицы. Длина дополнительной антенны была около 15 метров. Вечный говорил, что сигнал на подрыв можно послать хоть с западного моста. Достанет. Подрывать собирались от назначенного места сбора. От запланированного графика они отстали, еще когда выбирались из нового города. Патруль лысых из молнии заставил искателей прождать в лёжке лишнего. Молотов уже хотел было фашистов пострелять, но те в последний момент ушли дальше по маршруту, освободив отходящей группе дорогу. А теперь еще и эти бабы. Подсоединив к устройству дополнительную антенну, Молотов выдвинул на всякий случай основную, откинул предохранительный колпачок, перещелкнул тумблер питания, а за ним — второй тумблер. По городу-призраку загремели взрывы. Один, за ним почти одновременно другой — это в новом городе. Следом еще один, совсем не громко. Это на севере, где ЖД-станция Ростов-Западный. И еще 4, где-то вдали, на северо-востоке. Это рвались закладки на продовольственных складах в Ленинском, который теперь не залежный районе. Рвануло везде одновременно, просто звук от дальних взрывов слышался с задержкой. Взрыв на севере. Это здание охраны концлагеря, которые заминировали через коммуникации. Охрану на постах должны были снять ребята Паши Сапожника. В ближайшие минуты в концлагере начнется восстание. Взрывы на продскладах вызовут сильные пожары, а тушить эти пожары благодаря действиям группы Олега Щуки сейчас будет некому. Молотов не сомневался в том, что и у Сапожника, и у Щуки все получилось. Взрывы были громкими, хотя и не такими, каким бывает настоящий гром. Через несколько секунд наступила тишина. «Не взялся арсенал?» С сомнением спросил, ни к кому не обращаясь, Миша Пельмень. Он хмыкнул и наклонился над телом Йоси, чтобы поднять его на руки. Негоже оставлять павшего товарища посреди дороги. Когда началось? В новом городе долбануло так, что вздрогнула земля. Потом еще, и еще, и еще, и еще. Это рвались арсеналы Рейха. Все три группы встретились не под путепроводами, как договаривались, а на перекрестке Портовой и Жлобинского переулка. Группы Щуки и Сапожника прибыли на место раньше времени и, услышав перестрелку, оставили велосипеды и выдвинулись к месту боя пешим порядком. Тело Вечного зафиксировали на его же велосипеде, который взялся катить Молотов, отдав своего коня Сергея. Потом, когда отряд соединился, Вечного усадили на багажник, а Молотов сел за руль, закрепив свой велосипед на багажнике у Серги. Нужно было уезжать из Ростова как можно скорее. Тело Иосифа Кагановича, Йоси, Вечного Жида или просто Вечного, похоронили в реке Дон. Застегнули в спальном мешке вместе с автоматом, привязали к мешку 4 аккумулятора, взятых из стоявших на дороге машин, и сбросили на середине западного моста. Его верного, коня педального, тоже сбросили чуть в стороне. Постояли минуту, помолчали, потом сели на велосипеды и отправились домой, на Кубань. Отряд поставленную задачу выполнил.